Глава 6. Сладкая горечь победы. «Ты был прав, дедуль», — заявил Кирилл. «Парень везде на поле. Его способность контролировать игру и передавать мяч просто поразительна. Все скауты будут охотиться за таким разыгрывающим, как он. Жаль, что нам его, похоже, не удастся зацепить». Тяжело вздохнув, он продолжил наблюдать, как игроки в красных накидках радостно празднуют победу и возвращаются на свою половину поля, с нетерпением ожидая возобновления игры. Взгляд Федора Петровича Кострова прикипел к одному игроку. Даже на ответ внуку времени не осталось. «Ау, дед, я здесь», — напомнил о себе тот, стуча пальцем по скамейке. «Я тебя прекрасно слышу», — нехотя посмотрел он на внука. «Мы должны заполучить Илью любым способом. Если только скауты паровозов ослепли и не видят дальше своего носа». В ответ дед пожал плечами, показывая, что не имеет ни малейшего представления, как осуществить задуманное. Тем временем игра на поле продолжилась. Илья и его товарищи по команде в красной форме после второго гола подавили нападающих зеленой команды. Центр тоже продавился под прессингом. Неожиданно, буквально за минуту, небо затянуло серой хмарью и закапал мелкий дождь. Большинство наблюдателей направились в павильон укрыться от непогоды, но кое-кто остался, продолжая внимательно следить за матчем. Тренер Маслов и Михаил Березин, главный скаут молодежной академии футбольного клуба «Локомотив», беседовали на боковой линии. В большинстве своем остальные члены делегации приехали просто за суточными и галочкой в портфолио. Березин же продолжал делать свою работу при любом удобном случае, за что и был на особом счету среди руководства клуба. «Этот Клочков у зеленых весьма неплох. Отыгрывает даже, когда мяч потерян», — заметил скаут, не отрывая взгляда от игры. «Его дриблинг и техника весьма хороши. Дождя он не замечает, все так же уверенно держит мяч». В этот самый момент Максим Клочков только что обыграл третьего номера красных, ворвался в штрафную и ударил низом, который, к сожалению для него, легко принял Самойлов. Под конец матча, казалось, он единственный, кто все еще активно играл у зеленых. Петр Фомич наморщил лоб, прежде чем ответить. По лысине катились крупные дождинки. Он жестом показал на Илью. На это Березин недовольно заметил. «Я вижу, что он умеет хорошо передавать мяч. Еще пару удачных моментов. У нас в школе уже есть несколько таких мальчиков. Его рост дает ему преимущество перед сверстниками. Однако, как вы думаете, что произойдет, когда остальные из них станут больше и сильнее?» «У этого парня есть потенциал. Пусть даже он до этого и нигде не показывался». «Петр Фомич, я доверяю вашему взгляду, но и сам прекрасно вижу, какие горизонты кому доступны». Михаил самодовольно улыбнулся. «Клуб согласился выбрать двух игроков из числа тестеров. Так что довольствуйтесь этим. Мы собрали достаточно данных обо всех претендентах, чтобы принять решение». Наблюдая за матчем, Маслов в конце концов задал вопрос Березину. «Миш, ты игру смотришь вообще?» Петр Фомич указал на поле, где Илья только что сделал филигранный пас Сомову через половину поля, который затем нанес удар, пролетевший чуть выше ворот. После этого зеленая команда пробила свободный удар с линии ворот. «Мы не будем рассматривать никого, кто рискует навредить себе, независимо от его способностей. К тому же неумение сдерживать эмоции и низкая социализация не дадут хорошего встраивания в команду». «Разве нельзя предоставить возможность пройти медицинское обследование? Игроки порой срываются, но они восстанавливаются и возвращаются на поле». Березин сдвинул брови, погладил дряблый, чисто выбритый подбородок. Вздохнул и нейтрально ответил. «Петр Фомич, я вижу, что парень вам приглянулся. Но для нас этого недостаточно. Мы уже провели достаточно замеров, чтобы принять решение о будущем каждого рассматриваемого юноши. Низкая дисциплина с неуравновешенным характером — не наш вариант», — продолжил главный скаут, переключив свое внимание на матч. «Вы не изучаете травмы, семейное положение и то, как эти вещи могут повлиять на карьеру. В конечном итоге это приводит к тому, что ресурсы тратятся впустую на игроков, из которых ничего не выйдет. Это главный недостаток подготовки такого уровня. А ведь парень растет с дедом, опыта игрового нет и не было. Оценочная характеристика нашего психолога едва дотягивает до тройки с огромным минусом. Талант нужно развивать, и первоначальный опыт здесь не играет роли. Мало, что ли, известных примеров во всем мире? Не согласился Маслов. Это в мире, а тут Россия, тем более здесь, в этом городе. Назовите хоть одного такого футболиста, который прославил Рязань. Не можете? Вот об этом я и говорю. Не морочьте себе голову пустыми фантазиями. Естественно, Илья не следил за разговором между тренером и разведчиком. Его единственной целью являлась победа в игре. За две минуты до конца матча счет по-прежнему оставался 2-2. Полозащита «Зеленых» с вездесущим Клочковым работали на износ, чтобы помешать Илье делать передачи нападающим «Красных». Несмотря на это, ему удалось отдать несколько опасных мячей на Сомова и Иванова, но нападающие не смогли забить. Для «Колуна» в этом матче ничьей не существовало, он точно не собирался проигрывать. У других игроков, конечно, были личные цели, и их интересовало только то, как произвести впечатление. Но у Ильи ставки гораздо выше. Поражение приведет к фатальным последствиям, а ничья точно не даст нужного результата. Драгоценные секунды игрового времени утекали, как вода сквозь пальцы. Возможностей выиграть становилось все меньше. Голова парня работала на пределе. Варианты прохода и точки выхода теперь касались не только передач. Пора ему что-то кардинально менять. Игроки его команды распасовывали ближе к центральной линии. Зеленые вроде как тоже смирились с ничьей. Илья присмотрелся к защитникам противника и заметил то, что раньше упускал. А почему бы и... Да? Колун ухмыльнулся и дал сигнал наблюдающим бежать на другой участок поля. Подобно застрельщику, он вроде бы двинулся вперед, но затем изменил направление, и два полузащитника зеленых, закрывающих передачи партнерам, остались позади. Они настороженно следили за ним, пока он мчался обратно к своей части поля. Они были еще больше озадачены, когда увидели, что нападающие противника бегут к воротам зеленых. Илья быстро катнул мяч своему пятому номеру и тут же выбежал в центр. «Пасуй сюда!» Пятый тут же отыграл обратно. Сбоку набегал Клочков, на последнем дыхании пытаясь отобрать мяч. Илья крутанулся на пятке, таща мяч правой ногой, и пронесся мимо противника. Он ускорился и устремился на другую половину поля. Усталость команд сказалась на всех, кроме него. Колун оказался в свободной от игроков зоне центра и прорвался на сторону соперника. Илья увидел красных нападающих, зажатых зелеными защитниками, которые с тревогой ждали паса за пределами штрафной зеленой команды. У Ильи сформировался план, как обыграть вратаря. Он слышал, как Сомов кричит что-то о блокировании и снятии, но решил забыть об этом и сосредоточить внимание исключительно на воротах. Он заметил, что у первого номера зеленых привычка выходить на линию, когда мяч далеко. Оплошность, за которую можно наказать, если все пойдет как надо. Шаг второй, смещение корпуса чуть правее, игроки противников спешили закрыть варианты для паса и оставили пространство для удара. Никто не ожидал, что Илья без подготовки прострелит по воротам. Бам! Круглый, запущенный пыром, словно пуля, устремился к воротам. Подобный удар достаточно редко можно увидеть во время профессионального футбольного матча. Дело в том, что, выполняя этот элемент, достаточно сложно контролировать полет мяча. Он летит незамысловато, хоть и быстро. Понадобилось два удара сердца, чтобы все осознали, что круглый в третий раз оказался в воротах зеленой команды. Вратарь даже не успел среагировать, наблюдая за нападающим, а не игроком с мячом в районе 30-метровой отметки. Немногочисленные зрители оказались ошеломлены. После нескольких мгновений мертвой тишины раздались аплодисменты, и стадион наполнился жиденькими возгласами восхищения удивительным голом. «Жалко, что решение уже принято. Этот паренек был бы неплохим игроком в молодежном составе. Увы, не судьба», — с фальшивой улыбкой заметил Березин. До конца матча осталось меньше одной минуты. Пропущенный гол придал зеленым сил для попытки отыграться. Но даже пара удачных атак не смогли пробить защищающихся красных. Свисток судьи остановил игру сразу, как очередной удар ушел на боковую линию. Илья, не обращая внимания на мелкий дождь, устало опустился на траву. Улыбка расползлась по молодому лицу. Неожиданно к нему подошел Артур Сомов. «Твоя игра мне понравилась, Колумб. Будет фигово, если она останется незамеченной». На эти слова Илья не обратил внимания. Он сиял, принимая благодарности товарищей. Приятно чувствовать себя триумфатором. «Тебе повезло, деревня. Больше такого не повторится», — раздался сзади знакомый голос. Колун обернулся и увидел стоящего Максима Клочкова. Ухмылка расползлась по его лицу, словно вялое одобрение наставника. «Это футбол. Он должен объединять команду, а не создавать вражду. Увы, но сейчас тот возраст, когда каждое чувство и намерение возведено у парней в абсолют. Возможно, чуть позже все изменится». Петр Фомич впервые за долгое время оказался в сложной ситуации. С молодым парнем, о котором он позавчера даже не слышал. Тренер видел в нем огромный потенциал, только вот Локомотив уже отказался от него. А чтобы не потерять талант, Маслову нужно действовать быстро. Он уже видел подобных самородков, и что ждало их впереди, если подрезать крылья, и знал, что если он не вмешается, то ничем хорошим это не закончится. И вдруг он услышал знакомый голос. Обернувшись, Маслов увидел пожилого мужчину в компании молодого парня. «Петр Фомич, у вас есть несколько минут для приватного разговора?» Тренер не удержался от усмешки, когда увидел полноватого усача, протянул руку. «Давненько тебя не видел, Петрович. Гляжу, живот отъел, в прошлый раз спортивнее был. А ведь бегали вместе когда-то». «Все течет, все меняется», — хмыкнул Костров. «Пойдем побалакаем у меня в кабинете. Тебя мне словно высшие силы послали. Очень вовремя хочу заметить. Парня можешь пока отпустить погулять. Кирюш, глянь на пару ребят, что мы отметили. Я наберу, как освобожусь». После этого двое мужчин направились к тренеру, а молодой Костров, хмыкнув, развернулся в сторону поля. Минут через 10 после окончания матча усталые претенденты, уже переодевшиеся и умывшиеся, замерли возле центральных трибун. Дождь, как по волшебству, прекратился сразу по завершении матча. Теперь также сияет солнце, и только мокрые следы на беговых дорожках и лавках напоминают о случившейся погодной аномалии. Вскоре вышел Петр Фомич, рядом с ним замер главный скаут железнодорожников. «Парни, горжусь тем, как все вы проявили себя в прошедшем матче. Хочу заметить, что каждый из вас достоин представлять наш клуб, с чем вас и поздравляю. Каждого из вас ждем через неделю для оформления документов и дополнительного обследования». По рядам претендентов пронесся одобрительный гул. «Однако есть пара человек, которым предстоит вскоре перебраться на тренировку в столичный клуб «Локомотив». Михаил Васильевич Березин, главный скаут, выбрал Максима Клочкова и Алексея Самойлова. Давайте поздравим ребят». Маслов первым начал хлопать, к нему присоединился обслуживающий персонал и чуть позже все остальные. Кое-кто выглядел ошарашенным. Не попавшие в клуб игроки хлопали без энтузиазма. Большинство стойко перенесли мысль о том, что упустили такой шанс. «Я всегда говорю ученикам, что делать ошибки — это нормально. Многие люди так боятся потерпеть неудачу, что даже не пытаются. В итоге они оказываются в той же лодке, что и те, кто считает, что не сможет стать профессиональным футболистом. У каждого из вас впереди вся жизнь, поэтому старайтесь, и, возможно, в будущем окажетесь в достойных командах». Маслов оглядел потерянные лица большинства молодых игроков и продолжил. «Знаете, что самые большие успехи следуют за самыми большими поражениями. Если вас не выбрали сейчас, это лишь небольшая неудача. Каждая неудача в жизни — это возможность достичь больших высот. Смиритесь ли вы с поражением и станете одним из побежденных после этого отказа? Или вы воспримете это как вызов и вновь зарядитесь мечтой для новых свершений? Только ваш выбор». После речи тренера с лиц игроков постепенно сошло уныние. Все мечтали играть в профессиональной лиге, ведь футбол сейчас их единственная надежда. «На сегодня закончили. Помните, никогда не теряйте надежду». Илья оставался на месте, не глядя на расходившихся ребят. Его мир рухнул в один момент, сразу как объявили о решении главного скаута. Боль утраты важного события ощущалась физически, словно все зубы разом заныли, и нет возможности прекратить пытку. Почему меня не выбрали? Колон пытался осмыслить решение скаутов «Локомотива». Он чувствовал на себе взгляды уходящих игроков. Некоторые из них выражали сочувствие, другие смотрели с презрением, как будто находились в более выгодном положении. Казалось, они забыли, что их тоже не выбрали. Илья не сразу услышал, что его зовут. Повернувшись, увидел улыбающегося главного скаута Березина. «Это ты ведь, Илья Колун, да?» «Да», — ответил Илья. «Почему скаут разговаривает с ним после того, как отверг его на отборе?» У Ильи возникло сильное желание ударить обрюзшую рожу. Желание моментально удалось унять. Не хватало еще вообще поставить крест на дальнейшей карьере из-за вспышки злости. «Запомни, парень, я делаю доброе дело. С твоей неуравновешенной психикой нельзя стать профессионалом. Просто брось это дело и ищи другое занятие, пока еще молод. Грустно наблюдать, как подобные тебе посвящают время тому, в чем никогда не преуспеют». «Чего для? Какая психика? Он совсем кукухой поехал». Илья тут же сложил кусочки головоломки вместе. Настроение стремительно скакнуло вверх. Выходит, дело в замене, а не в качестве игры. Березин, больше не говоря ни слова, развернулся и вместе с остальными наблюдателями пошел на выход. Спрашивается, чего хотел, зачем пришел? Сомову вообще сказали, чтобы он забросил футбол, мол, это не его. Артур, оказывается, стоял неподалеку. «Слушай, или я чего-то не понимаю, или нас слили, как дерьмо в унитазе. Да и тебе дичь про психику нес. Он и правда главный скаут. Просто у них уже места заняты, вот и причина. Двоих взяли, но не факт, что они надолго задержатся в клубе. Просто дань уважения за холусть. Столичные снобы, тьфу». Артур на это улыбнулся, хлопнул Илью по плечу. «Тогда не обращай внимания на дурака. У нас в любом случае будет шанс. Играешь ты отлично, так что все будет отлично. Уверен в этом». Илья кивнул, соглашаясь. Не получилось пройти сразу, что ж, значит, надо приложить больше усилий. «Ладно, Илюх, бывай, увидимся через неделю». Артур протянул руку на прощание. Колун с удивлением ее пожал, про себя отметив, что жизнь интересная штука. Еще недавно человек готов в горло вгрызться, а через несколько минут едва ли не товарищем становится. Чудные дела. «Внук, как ты?» Илья не заметил, как к нему подошел дедушка. Чуть всклокоченная борода указывала на то, что переживал Юрий Иванович немало. Если бы не дождь, наверняка волосы бы топорщились еще больше. «Дедуль, да все отлично. Видел же, что на поле происходит», — улыбнулся Илья. «И все же выбрали других. Тебя это сильно задело?» — внимательно всмотрелся в лицо внука дед. «Сначала, может, и так, но ведь никто не обещал мне, что я попаду в Локо. Так что буду стараться и приложу усилия, чтобы попасть в другую футбольную академию. Ты ведь мне поможешь, поддержишь?» «Конечно. Как же иначе? Своя кровь — это не водится. Придумаем чего-нибудь. Давай тогда отметим твой матч парой беляшей. Есть тут местечко неподалеку, делают изрядно». «Пойдем попробуем, если уж ты сам нахваливаешь. Грех шанс упустить». Илья вздохнул. Он был в порядке, но все еще чувствовал легкое уныние глубоко внутри. Все же несправедливость в решении скаута раздражала, однако он знал, что должен продолжать и сосредоточиться на будущих испытаниях. Уже на выходе Илья услышал, как его окликнул кто-то. Развернувшись, увидел спешащего Петра Фомича. «Уф, годы уже не те, носиться так. Рад, что успел перехватить вас». «Да вы не спешили вроде», — улыбнулся в бороду дед. Тренер протянул руку, представляясь. «Маслов Петр Фомич, тренер молодежки». «Колун Юрий Иванович, дедушка Ильи», — ответил дед, отвечая на рукопожатие. «У меня есть отличные новости», — продолжил тренер. «Пойдемте со мной, хочу вас кое с кем познакомить». Тренер вел их по темному коридору до своего кабинета. Дверь открылась, пуская Илью с дедушкой внутрь. Седовласый мужчина и светловолосый парень сидели на скамейке внутри офиса, спокойно коротая время. Илья не обратил внимания на пожилого мужчину, а вот на парня с цифровой камерой заострил внимание. Вначале он заметил его перед игрой, когда на стадионе рассаживалась делегация скаутов. Тогда Колун не обратил на него внимания, так как он показался обычным «принеси-подай». «Привет, Илья! «Приятно познакомиться», — сказал он, вставая и протягивая руку для пожатия. «Привет», — пробормотал тот, слегка сбитый с толку. Неожиданно встал и седовласый. «Меня зовут Федор Петрович Костров. С внуком Кириллом ты только что познакомился, Илья. Не буду ходить вокруг да около. Мы представляем здесь «Спартак».» Говорил седовласый по большей мере даже не молодому игроку, а его деду, что внимательно разглядывал их с внуком. «Так получилось, что мы оказались сегодня на стадионе. Мы впечатлены твоей игрой и хотели бы видеть в своих рядах. Понятно, что начинать придется с академии твоего возраста, но время скоротечно, и, глядишь, совсем скоро будешь блистать уже на поле в форме основной команды. Как тебе такое предложение?» «Чего?» — изумился про себя игрок, не веря в подобный шанс. Несмотря на то, что «Спартак» в последнее время вязнет в таблице, он не перестает быть любимейшей командой в России. А уж про его академию только дурной не слышал. Старший Костров добродушно следил за изумлением парня, впечатленный прямотой молодого человека. «Так, у меня есть еще нерешенные дела. Оставлю вас четверых обсудить все интересующие моменты. Зайду минут через 10, так что чувствуйте себя как дома». Маслов постарался быстро ретироваться, дабы не нарушать установившийся контакт. Стоило двери закрыться, как скаут оживился. «Юрий Иванович, я с вами заочно знаком, но все же должен уточнить пару вопросов. Вы единственный опекун Ильи?» «Если вы о том, кто отвечает за парня до 18, то да». «Отлично, тогда мы можем решить вопрос прямо сейчас», — улыбнулся Костров. Илья на момент обсуждения словно выпал в прострацию. И ведь ментально ему больше 40, но все равно накрыло. За короткий период его надежды разбились и тут же подарили шанс. Да не абы куда, а в «Спартак». Удалось более-менее собраться на моменте, когда шло обсуждение проживания и содержания. «Все расходы на себя берет клуб. Для молодых талантов у нас имеется интернат со всеми тренерами и сопутствующими специалистами. Помимо всего прочего, ему не придется прерывать учебу. У клуба существует договоренность с тремя школами, так что наши игроки получают многогранное обучение». «Что ж, вижу, процесс поставлен как надо. Остается выбор за внуком», — улыбнулся в бороду Юрий Иванович. Три пары глаз скрестились на парне, что весь разговор безмолвно сидел на лавке, погрузившись в себя. «Что скажешь, Илюш? Годится «Спартак» для твоей мечты?» «Ты еще спрашиваешь, дедуль?» — улыбнулся внук. «Ну вот и ладушки. Давайте ваш предварительный контракт. Завтра мы можем встретиться и подписать его». «Хорошо, мы в любом случае еще на один день задержимся в городе по делам, так что у вас будет время проконсультироваться с любым юристом. Впрочем, это стандартная форма, так что никаких проблем быть не может. Тем более, помимо обеспечения, команда платит стипендию своим игрокам. Пусть она пока небольшая, но ее всем хватает. Давайте обменяемся телефонами и завтра встретимся в любом удобном для вас месте». «Давайте в «Томато», здесь же, на площади. Там всегда есть место, да и ехать недалеко», — предложил Илья. «Дедуль, во сколько сможешь приехать?» «Хм, да чего затягивать, часиков в 10 и будем». Костров пожал плечами, мол, все равно, достал из кармана визитку с номером и попросил набрать за час, подтвердить встречу. «Что ж, рад встрече. Завтра после подписания я выдам вам комплект документов в академию. Там будет вся возможная информация, от того, как и куда ехать, до личных вещей. Особо прошу обратить внимание на то, что запрещены продукты наподобие солений, колбас и прочего». Встреча на этом завершилась. Костровы поехали по своим делам, а Илья с дедом направились за беляшами. Отказать себе в удовольствии в такой день они точно не желали.